«Хочу тебе кое-что показать», — сказал Айк ночью. «Опять?» — подумала Али. Вечернее открытие совершенно ее опустошило, а он казался очень довольным. «А завтра нельзя?» — спросила Али. Она устала. Прошло несколько часов, а у нее все еще кружилась голова от созерцания карты, и хотелось есть. «Вообще-то нельзя», — ответил Айк. Лагерь был разбит у входа с колоннами, рядом с полуразмытым желобом, по которому стекала чистая вода. Голод не давал себя забыть. Второй день исследований всех утомил. Те, кто забирался на верхушку башни, устали больше других. Они лежали на земле, свернувшись калачиком и прижав руки к пустым животам. Пия обнимала Спериера, который мучился от мигрени. Трой сидел лицом к озеру, держа пистолет Айка, и клевал носом. Хорошего ждать неоткуда. Али передумала. «Веди». Она взяла его за руку и поднялась. Айк повел ее внутрь, каким-то тайным ходом. Там оказались вырубленные в камне ступени. «Не спеши», — сказал он. «Береги силы». Они дошли до башни, возвышающейся над крепостью. Потом им пришлось ползти по какому-то лазу к другой лестнице. Когда они поднялись по последнему пролету, Али увидела наверху яркий свет. Айк пропустил ее вперед. В комнате, выходящей на озеро, стояло множество масляных ламп, простые глиняные ковшики, в которые налито масло. С одного конца оно стекало по носику и горело. «Где ты их нашел?» — удивилась Али. «А откуда масло?» В углу стояли три большие глиняные амфоры, такие поднимают затонувших древних кораблей. «Они лежали в подвале. Их там 50 или даже больше», — сказал Айк. «Наверное, здесь было что-то вроде маяка. Может, вдоль берега есть и другие, своеобразная система оповещения. Света одной лампы хватило бы, чтобы рассмотреть кончики своих пальцев, но сотни ламп залили комнату золотым сиянием, и Али представила корабли Хейдлов, скользившие по темному озеру 20 000 лет назад». Она украдкой взглянула на Айка. Он сделал это все для нее. У него от света болели глаза, но он их не прятал. Ради Али. «В крепости оставаться нельзя», — сказал Айк, вытирая слезы. «Я хочу, чтобы ты ушла вместе со мной». Он старался не щуриться. То, что Али нравилось, ему доставляло боль. Она испытывала искушение погасить несколько светильников, чтобы Айку было не так больно, но решила, что он обидится. «Выхода нет», — сказала она. «Мы не можем идти дальше». «Можем», — Айк указал на бескрайнее озеро. «Все не так безнадежно. Путь продолжается». «А как же другие?» «Они тоже могут идти. Но они сдались. Нельзя сдаваться, Али», — он говорил горячо. «Пойдем со мной». «Это тоже. Только для нее, как и свет». «Прости», — сказала она. «Ты — дело другое, а я, как они, я устала и хочу остаться здесь». Айк отвернулся в сторону. «Ты, конечно, думаешь, что я говорю это из любезности», — добавила Али. «Нам не обязательно умирать», — настаивал Айк. «Что бы ни случилось с ними, нам не обязательно здесь умирать». Он говорил твердо и говорил «нам». «Айк», — начала она и замолчала. Поститься ей уже приходилось, и она чувствовала, что на этот раз ослабла слишком быстро. Но одновременно Али испытала какое-то странное удовлетворение. «Мы можем отсюда выбраться», — убеждал Айк. «Ты вел нас столько, сколько мог. Ты все для нас сделал. Мы совершили наше открытие, узнали, что тут когда-то существовала Великая Империя. Теперь все кончено». «Пойдем со мной, Али». «У нас нет еды». Взгляд Айка слегка метнулся в сторону, едва заметно. Он ничего не сказал, но что-то в его молчании было не так. «Он знает, где взять еду?» Али была неприятно удивлена. Мелькнула мысль, что Айк слишком скрытен. Словно он сказал «Я не вы». Затем его взгляд стал прямым, и сам он снова стал одним из них. Али закончила. «Я очень благодарна за то, что ты для нас сделал. А теперь нам нужно просто принять неизбежное. Нужно смириться. А тебе незачем тут оставаться и дальше. Ты должен идти». «Ну вот», — подумала она, — выпила свою чашу благородства. «Теперь его очередь. Он будет великодушно спорить, на то он и Айк». «Что ж, пойду», — сказал он. Али невольно нахмурилась. «Пойдёшь?» — пролепетала она и тут же пожалела. «Неужели он их бросает, и её?» «Я думал, остаться или нет», — сказал Айк. «Представил себе, как это будет романтично. Найдут нас лет через 10. Тебя и меня». Али моргнула. По правде говоря, она представляла то же самое. «Тебя найдут в моих объятиях», — продолжал Айк. «Потому что, как только ты умрёшь, я тебя обниму. И ты навсегда останешься моей». «Айк», — сказала Али и снова замолчала. Она вдруг почувствовала, что не в силах вымолвить ни слова. «Думаю, это не преступление. Ведь после смерти ты уже не будешь Христовой невестой, так ведь? Он получит твою душу, а я остальное». Вроде бы всё правильно, но Али стала не по себе. «Если тебе нужно моё разрешение, я говорю «да», — сказала она. Да, он обнимет её. Правда, в её воображении всё было наоборот. Айк умрёт первым, а она будет его обнимать. Но суть та же. «Так вот», — продолжал Айк, — «я подумал и решил, что по отношению ко мне это было бы, грубо говоря, несправедливо». Взгляд Али блуждал по светлой комнате. «Я бы тебя получил», — пояснил он, — «слишком поздно». «Прощай, Айк», — подумала Али. Оставалось только произнести это вслух. «Все не так просто», — сказал он. «Я понимаю. Ступай с Богом». «Нет, не понимаешь». «Все нормально». «Нет, не нормально. У меня бы сердце разорвалось». Он облизал губы и словно бросился в воду. «Я прождал тебя слишком долго». Али уставилась на него. Её удивление его встревожило. «Я же должен был решиться сказать тебе всё, раз я собираюсь остаться», — оправдывался он. «Хоть на это я имею право». «Что сказать, Айк?» Али слышала свой голос, словно издалека. «Я уже сказал». «Я чувствую то же самое». «То же самое? И это всё, что я могу ему дать?» «Знаю», — отозвался Айк. «Ты меня тоже любишь, как любую божью тварь». И он насмешливо перекрестился. «Перестань», — попросила Али. «Ладно, забудь», — сказал он, и глаза на измождённом лице закрылись. Теперь была очередь Али. Хватит с неё призраков, хватит фантазий, хватит мёртвых возлюбленных. Её Христос — его кора. Али протянула руку, словно глядя на себя издалека. Пальцы двигались, как чужие. Она прикоснулась к его волосам. Айк отпрянул. Али поняла. Он уверен, что она его жалеет. Наверное, много лет назад, когда он был молод, это не имело бы для него значения. Сейчас Айк насторожен и противен сам себе. Конечно, он не верит в её искренность. Казалось, Али никогда этого не делала. Она боялась показаться неуклюжей или неискренней. Если бы она готовилась заранее, хотя бы мысленно, у неё ничего бы не получилось. И всё же нельзя сказать, что руки её не дрожали, когда она расстегнула пуговицы и обнажила плечи. Одежда упала на пол. Обнажённое тело чувствовало тепло светильников. Краешком глаза Али заметила, что этот свет, которому 20 000 лет, превратил её тело в золото. Когда они прижались друг к другу, Али подумала, что есть хотя бы один голод, который теперь нетрудно утолить.